Глава 25. Противники ощутимо выдохлись. Запал Льюиса уже утихает, удары теряют четкость. Мне кажется, что предсказуемая развязка боя близка. Ривз потеряет титул. От этого он не перестанет быть тем, кто он есть в моих глазах. Даже если его ждет поражение, этот бой он провел на пределе своих сил. Просто противник оказался мощнее. Да и мотивирован Льюис гораздо сильнее по понятной причине. Победа над действующим чемпионом изменит его жизнь во всех смыслах. Я наблюдаю бой в ожидании финала, не надеясь на благополучный исход для Ривза. Внезапно ситуация на ринге стремительно меняется. Я не сразу понимаю, что все-таки сейчас происходит. Ривз словно оживает. Вмиг уходит усталость, и тот, кто казался почти побежденным, проходится по уставшему противнику серией коротких ударов, жаля обескураженного Льюиса, словно неуловимая изворотливая змея. Тайгер проводит мощные быстрые удары, на которые у него, в теории, не должно было остаться сил. Осознание накрывает постепенно. Мой черный ястреб, Тайгер Ривз, до этой секунды выматывал своего более мощного соперника. Он выжидал момент и теперь с точностью до миллисекунды наносил отточенные удары, достигающие цели. Его боксерский интеллект и техника позволяли раздирать превышающего самого Тайгера по всем техническим показателям опаснейшего бойца на части. Становится понятно, что он разыграл опаснейшую комбинацию и пошел на осознанный риск, допуская противника до себя, позволяя избивать себя как боксерскую грушу, изматывая оппонента, чтобы иметь возможность добраться до него. Льюиса прибивает к канатам мощнейшей серии ударов. Он не успевает ставить блоки. Точные удары шквалом обрушивались на него. Я смотрю на жилистое тело Тайгера, лоснящееся от пота. Наблюдаю за стремительными, молниеносными ударами и осознаю, что он получает своеобразный кайф от происходящего. Все решает сильнейший удар слева по челюсти. Льюис теряет равновесие, падая на колени. Рефери начинает отсчет, но Льюису все-таки удается подняться. Бой продолжается. Я слежу за преображением Ривза, который превращается в дикого, необузданного и неудержимого зверя. Почувствовав слабость противника, он с остервенением бросается в бой, загоняя добычу в угол с азартом хищника. Он неудержим. От такого Ривза у меня мороз по коже. Расчетливый зверь освободился от оков и направляет всю свою ярость на противника. Льюис старается блокировать серию быстрых ударов, но скорость Ривза, его проснувшаяся агрессивность, не оставляют шансов выстоять, и тот, кого прозвали «Стальной кулак», уже во второй раз за этот раунд оказывается на настиле ринга. Рефери вновь начинает свой отсчет. Льюис отчаянно пытается встать, но его движения настолько раскоординированы, что он опять заваливается и падает. Судья незамедлительно останавливает бой. «Тайгер! Тайгер! Тайгер! Чемпион!» — скандируют зрители, когда рефери в победном знаке поднимает руку моего израненного и окровавленного черного ястреба над рингом, сигнализируя безоговорочную победу. По моим щекам текут слезы облегчения. Мои эмоции на надрыве бьют через край. Мой любимый боец заслужил эту победу. Я радуюсь за него. Вдали от него. На ринг высыпает огромное количество людей, чтобы поздравить победителя, который обнимает и хлопает по плечу своего достойного противника, потерпевшего поражение в честном бою. «Тайгер! Тайгер! Тайгер! Чемпион! Вперед, ястребы! Только вперед!» Продолжают скандировать зрители и счастливая Луиза. Все хлопают и топают, создавая наш победный бит. А я все еще не могу справиться с оцепенением и пошевелиться. Будто в замедленной съемке наблюдаю, как счастливо улыбающаяся Ханна Дэвис прыгает в объятия Ривза, буквально повиснув на нем. В ответ он улыбается, слегка выворачивается и кладет руку в перчатке на ее плечо, опираясь. Финальная точка сегодняшнего турнира поставлена. Чемпион возвращается домой с победой. Его ждут друзья, объятия и праздник. Я все понимаю. Его место там, на Олимпе, а мое здесь. Тайгер проговаривает в микрофон слова благодарности за поддержку, а я, как зачарованная, смотрю на мощную руку с бугрящимися вздутыми мышцами, что продолжает лежать на плече королевы черлидерш. Боль, тупая, ноющая, раздирающая, вспышкой проскальзывает в сознание. Я пытаюсь отгородиться от эмоций. Предпочитаю о своих чувствах подумать потом. А сейчас мы победили. «Поздравляю, чемпион!» — шепчут губы, а в глазах стоят слезы понимания. «Наши реальности параллельны. Им не пересечься». Я встала с кресла и скандирую вместе с толпой. «Вперед, ястребы! Только вперед!»